какая женщина, однако, подумала Нищенко, который боялся в первую очередь за Селиванову. В общем, сладилось. Кошатникова привезли в Ландышево, надели две пары наручников, на руки и на ноги, и ввели в дом. Пятеро милиционеров и сама Нищенко расположились вокруг дома так, чтобы наблюдать за дверьми и окнами. Селиванову предупредили, чтобы, если что, кричала. Ровно через 3 часа Кошатников появился в дверях. Наручники он держал в руке, а Селиванова, целая и невредимая, только взлохмаченная, стояла у него за спиной. Договор Кошатников честно выполнил. Захоронки показал, подробно расписал, как убивали Суржина и Куролестова. Правда, утверждал, что сам лишь несколько раз ударил Куролестова. Убивал Пархисенко. С помощью тех, кого лидер потом прикончил. Чувствовалось, что на эту дорожку записывал адвокат. Онищенко подозревал, что Кошатник врет. И Лагутенков подозревал, что подследственный не вполне откровенен. Но врал Кошатников гладко и, в общем, удобно для следствия. И светило юному сатанисту соучастие и ношение оружия. В общем, не так уж много, учитывая его несовершеннолетие. А вот соучастие в убийстве Пархисенко Кошатников не признал. Но, услышав о том, как убили его лидера, выразил полное одобрение. Про ножик же свой, который нашли в котельной, сказал, что резал им исключительно хлеб и колбасу, а не людей. Возразить на это было нечего. Следов крови на ноже не было. Впрочем, по поводу Пархисенко Онищенко не очень наезжал. Он не был до конца уверен, что Мучников причастен и к убийству Суржина с Куролестовым. А уж насчет Пархисенко опер нисколько не сомневался. Кошатникову в случае задержания шамана терять особо нечего, поскольку у него и нет ничего. А вот Мучникову что терять есть. И рубят концы обычно не снизу, а сверху. Если задержанный шаман сдает Кошатникова, это ему ровно ничего не дает, скорее наоборот. А за показания против Мучникова или, помечтать не вредно, против Кренова, Пархисенко могла бы и поблажка выйти. По-всякому бывает. Но Мучников молчал как рыба.